как студент Сюэ Уджа подавал заявление в американский университет. Сначала расскажу одну удивительную историю. Один бедный китайский студент, мы назовем его Сюэ Уджа, захотел подать заявку на прохождение магистратуры у одного очень известного американского преподавателя, потому что так можно было получить полную стипендию. Сюэ Уджа. Дословно это имя можно перевести как «изучать пять ненужных навыков». Это имя предполагает, что студент плохо учился и не обладает какими-то полезными навыками. Но наш главный герой обычно не любил напрягаться, средние баллы по экзаменам у него были невысокие, да и в Китае он закончил не самый лучший университет. Он не мог соревноваться с людьми, у которых были высокие баллы TOEFL и GRE. По совету других людей, он решил попробовать метод налаживания отношений. При рассмотрении заявлений американские вузы смотрят не только на баллы по экзаменам, но и на общее научное мышление, а также на отношения с преподавателями, потому что в будущем преподаватель будет полагаться на студентов в своих исследованиях. У китайских студентов немного отличается понимание полной стипендии. Американские студенты не проявляют никакого желания получить эту стипендию. Платить деньги и тратить силы, чтобы учиться для преподавателя, очень маловероятно. На самом деле, стипендия – это плата за помощь в обучении, оплата за помощь преподавателю или помощь в исследованиях. У настоящих научных исследователей в США очень высокая зарплата – 50-80 тысяч долларов в месяц. А китайские студенты послушны, им не нужно много денег. Взять себе в помощь несколько таких будет полезно. Возвращаюсь к нашей истории. У Сюэ Уджа возникла одна идея. Он узнал, что этот известный преподаватель недавно выпустил научный труд. Сюэ как раз искал способы, как можно наладить отношения с преподавателем. Почему бы не начать с вопросов о научной работе? Он купил книгу и разочарованно обнаружил, что не понимает абсолютно ничего из написанного. Но он быстро нашел выход. Он написал декану химического факультета и сказал: «Я хочу провести кое-какие исследования. Сейчас как раз читаю эту книгу. Но есть несколько вопросов, которые я не понимаю. Вы могли бы объяснить?» Декан принял книгу, немного занервничал. «А этот студент неплох. Новая работа ученого международного уровня». Декан был опытным человеком, поэтому сделал небольшую паузу и будто бы мимоходом ответил: «Хорошо, у меня сейчас урок, приходи завтра после обеда». В тот вечер лампа в домашнем кабинете декана горела всю ночь. На второй день при встрече декан примерно пересказал содержание книги. Чтобы показать свой уровень, декан сказал: «Конечно, в этой книге есть и некоторые ограничения, например…» Сюэ Уджа очень тщательно все записал. Зачем? Он собрался перевести все это на английский и отправить американскому ученому. Но чтобы перевести, тоже нужно вникнуть. Он просидел над письмом до трех ночи, перевел, отправил и пошел спать. «Уважаемый профессор такой-то, я студент обычного китайского химического факультета. Я прочитал вашу книгу и нашел ее очень профессиональной и интересной. Лесть может заменить десятки слов. Ниже я взял на себя смелость изложить свои незрелые размышления». Конечно, дальше были изложены слова декана. На утро третьего дня Сюэ Уджа получил ответное письмо. Кажется, иностранный профессор очень удивился, что третий курсник может так глубоко размышлять. Он подумал, что он современный Харди, встретивший Рамануджана, и сразу написал ответ с некоторыми своими размышлениями. И снова Сюэ Уджа перечитывал книги и материалы, снова пытался разобраться. Когда он примерно понял, о чем говорит профессор, то после обеда снова пошел к декану. Декан как раз сидел в кабинете и курил. Он увидел Сюэ с этой книгой под мышкой и довольно подумал: «Наверное, не понял, о чем я говорю». Сюэ Уджа сел за стол, достал книгу и спросил, заискивая: «Я разобрался в ваших комментариях, очень много понял, но есть еще некоторые моменты, в которых я не уверен». Вы и сами знаете, что произошло дальше. он снова изложил декану мысли профессора. И снова лампа в домашнем кабинете декана горела всю ночь. После нескольких кругов такого общения Сюэ Уджа успешно прошел отбор на обучение у иностранного профессора и в то же время вежливо отказался от предложения учиться у китайского научного руководителя. Возможно, кто-то спросит, разве такие методы полузнайки и правда помогут справиться с последующими исследованиями? Помогут. Сюэ Уджа, сам того не зная, использовал самый действенный метод обучения. Обучение в режиме соединения. Он стал роутером для передачи знаний. В процессе постоянного перевода и передачи мысли обеих сторон он и сам хорошо разобрался в этой узкой специальности. Эти мысли и профессиональные знания помогли ему совершить огромный прорыв за короткое время.